Так, в китайской традиции предметная деятельность человека оказывается прообразом мирового творения. Предметы нашего обихода вовлекают нас в поток жизненных превращений. Халат, надетый на тело, обретает сам новое качество и дает новое качество телу. Звук, сам по себе ничем не примечательный, неожиданно обретает глубокий смысл, став моментом музыкального произведения. Нож, который полезен остротой его лезвия, и дерево, ценное своей мягкостью, как бы преображаются, преодолевают себя, взаимно открываются друг другу в работе резчика. В своей функциональности вещи оказываются собранными воедино, хотя и не сливаются в одно. Эти собирания бытия, вовлекающие все сущее в поток жизни, проявляют себя в моментах стилизации жизненного опыта, преобразования стихийного течения жизни в цепь сознательно и интенсивно проживаемых моментов существования. Так культура становится способом духовной ориентации вещей и событий. А поскольку нет и не может быть какого-либо застывшего, статичного образа перемен, творческий импульс одухотворенной жизни сказывается скорее в моменте деформации всех образов, в их тяготении к собственному пределу, к гротескным формам. Отсюда, в частности, склонность к экспрессивной графике, присущая традиционному изобразительному искусству Китая. Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Для Сыма Цяня важно, что вещи Конфуция использовались в надлежащее время года, вероятно, в качестве принадлежности поминальных обрядов по учителю, иными словами, способом ориентации вещей, созидающий культуру, является ритуал, который охватывает и приводит к единству в рамках годового круговорота события как в природном мире, так и в человеческом обществе. Ритуал и есть не что иное, как событие, событийность, взаимное соответствие, резонанс различных измерений бытия. Он – вестник неповторимого мгновения, но он укореняет все скоротечное во всевременном. Наглядное свидетельство ритуалистического мышления мы найдем в изобразительном искусстве эпохи Сыма Цяня, где изображения вещей сведены к стилизованным иллюстрациям их роли в общем порядке мироздания. Населяющие искусство древнего Китая человеческие типы, древние цари, культуротворцы, высокомудрые мужи, преданные подданные и прочие, демонстрируют порядок жизни, превращенный в одну нескончаемую церемонию, расписанную на нормативные, совершаемые соответственно времени года, жесты. Известный русский искусствовед Б.Р. Виппер отмечает, что в цивилизациях Древнего Востока сложился тоталитарно-коллективный тип культуры, которому свойственно не столько изображать действительность, сколько ее преображать, сообщая реальным предметам некую новую иррациональную стихию. Замечание Виппера справедливо и для китайского искусства с его тяготением, как отмечалось выше, к экспрессивности гротеска. Но гротеска данного в наборе нормативных форм. Конечно, нельзя вкладывать в понятие тоталитарно-коллективной культуры уничижительный смысл. Это особый тип культуры, не менее самобытный и в не меньшей степени откликающийся человеческой природе, нежели культурная традиция Запада. Тоталитаризм в данном случае есть выражение не тирании, а поразительно последовательного развертывания одного мировоззренческого принципа. За свою многовековую историю китайское искусство далеко ушло от примитивности своего древнего стилизма, но оно навсегда осталось верным его исходным посылкам. Более того, в своих наиболее зрелых и утонченных формах оно явилось и его наиболее полным, наиболее продуманным воплощением. И никто иной, как Конфуций, поставил в центр размышлений о человеческом бытии в Китае вопрос о том, кто и как использует человека, как жизнь преображает, стилизует человека. А вот вопросы: что есть человек? Как человек познает мир? определившие пути развития европейской мысли, на удивление мало интересовали китайцев. Вопрошать об условиях и целях предметной деятельности человека значит стремиться к познанию человеческого в человеке.